Добрый вечер, дамы и господа, леди и джентльмены, сэры и сырихи, мальчики и девочки, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас в нашем замечательном клубе грязных эстетов, в клубе Хали-Гали. Правда, последнее время про наше замечательное заведение рассказывают очень много гадостей. Говорят, что здесь происходит различного рода похабщина, что здесь самый нахальный в городе стриптиз, что здесь ругаются матом. Ни в коем случае не верьте этому, это хуйня. Здесь матом не ругаются, здесь матом разговаривают. Но так уж повелось на Руси матушке, как говорится, ебёна мать для русского народа, как мясо в щах, как масло в каше. С ним наша жизнь становится прекрасней, а слово сказанное краше. И я, как человек интеллигентный и образованный слегка, ебал я в жопу эти маты. Я за культуру языка. Действительно, только тупорылые иностранцы нихуя не могут разобраться в нашей ненормативной лексике. Они говорят, как это может быть так? Воды в речке по колено, а рыбы дохуя. Они говорят, у вас, наверное, физиология тоже другая. Потому что слышали высказывание. Пойду-ка я в жопу домой, поставлю нахуй чайник и лягу спать в пизду. Господа, говорю я, у нас в России все всегда так. У нас даже заборы строятся дедовским методом. А именно, сначала пишется «хуй», и только потом к нему прибиваются доски. Я по-прежнему Роман Трахтенберг, и по-прежнему моя фамилия переводится совсем не как «Ебун-гора», как вы подумали вначале, и даже не так, как переводят мою фамилию иногда сидящие здесь хохлы на украинский лад, как «Ебанько». Это вообще неверно. Моя фамилия переводится как «Думы на горе» или «Гора прикидок». Но вы находитесь в клубе «Хали-Гали», и поэтому можете извращаться в переводе моей фамилии как вашей душе угодно. В нашем замечательном заведении вы можете делать практически все, за исключением трех небольших запретов. Ну, во-первых, здесь запрещено справлять свои естественные надобности, как то срать, ссать, блевать и трахаться, на тех местах, где вы употребляете пищу. Для этих целей существует сортир нерукотворный, которому, как показывает опыт, никогда нихуя не зарастает народная тропа. Наш туалет вознесся своей главой непокорной по правую руку от меня, и поэтому каждый индивидуум, который надумает посрать или поссать, вынужден будет, хочет он того или нет, подняться ко мне сюда на сцену и поэтому в некотором роде почувствовать себя немного артистом. Вы знаете, мы долгое время хотели сделать стеночку сортира прозрачной, чтобы процесс облегчения был явным. Но, к сожалению, ничего у нас не вышло, как не вышло и многое другое в нашей нелегкой, не побоюсь этого слова, творческой карьере. Долгое время мы пытались скрестить мандавошек со светляками, чтобы когда штаны открываешь, там был Лас-Вегас, но не получилось. Хотели выпустить в продажу газовый баллончик с венерическими заболеваниями. Опять мимо. Но, тем не менее, мы вывели такую замечательную, на мой взгляд, инструкцию с правилами пользования туалетной бумагой, нежной, как мякоть кокоса. Каждая особь мужского или женского пола, который направит свои стопы на нашу замечательную кафедру мочеиспускания и калоотложения, это руководство к действию получит от меня совершенно бесплатно. Что вы должны вынести из этой замечательной инструкции? На мой взгляд, главное – это русская народная мудрость. А именно, подтирая жопу, осторожен будь. Жесткая бумага к травматизму путь. Действительно, иногда начинаешь задумываться, почему же ты не родился на свет белый, этаким маленьким, юрким, нахальным домашним зверьком. Ибо, как говаривал в свое время Шиллер, хорошо быть кисою, хорошо собакою. Где хочу пописаю, где хочу покакаю, вырую канавку, положу говняшку, и не надо жопу подтирать бумажкой. Второй главный запрет. У нас в клубе запрещено слушать свою музыку. Например, вы подходите ко мне и говорите: «Ромка, поставь этот пиздатый диск». Я говорю: «Идите нахуй!» И вы уходите. Но если вы подошли ко мне и попросили поставить господина Шуфутинского, ничего я вам не скажу, только крылом махну, и вы нахуй вылетите за гостеприимные ворота нашего замечательного заведения. Некоторые интересуются: «Но почему именно Шуфутинский? Почему не группа «На-на»? Почему не «Блядь Сташневский»? Почему не «Иванушки импотейшн»? Почему не «Жопа свело»? Почему не «Руки в жопе»? Почему не «Отбитые мошонки»? Почему не «Земфиры» с этим потрясающим, на мой взгляд, шлягером? «Я задыхаюсь от нежности в твоей мохнатой промежности». Я говорю: «Господа, это же элементарно. Просто вышеуказанные товарищи нравятся только девочкам 2 и 3 лет, которые являются цветами жизни, а также бабушкам 80-90 лет, которые являются кактусами смерти. Остальным на это дело положить большой-пребольшой прибор». И третий, наиглавнейший запрет. В нашем замечательном заведении строго-настрого под любым соусом запрещено пиздить Трахтенберга, то есть меня. То есть, если у вас возникло жгучее, я где-то согласен, практически непреодолимое желание заехать мне сапогом по ебальничку, милости просим к нашему доблестному фейс-контролю. Вы подходите и кричите: «Так, блядь, и так! Душа, блядь, просит!» После этого опытные боксеры-профессионалы распишут вашу внешность под хохлому или гжель и уделают ваши яйца под Фаберже. Вы совершенно счастливы, возвращаетесь домой на карете скорой помощи, отдыхаете 3-4 недельки, кому как знаете ли повезет, и если желание полностью не отшибло, милости просим в наш гостеприимный клуб. Действительно, на сцене нашего замечательного заведения танцуют самые отвратительные жабы в Санкт-Петербурге. Мы очень долго их собирали по всему городу-герою, пока не набрали эдакий паноптикум, группу под названием «Блевать». У меня даже некоторые спрашивают: «Рома, ну скажи, пожалуйста, почему у коровы сиськи между ног, а у ваших девчонок между рук?» Я говорю: «Блядь, посмотрите на них внимательно. У них же вместо морды жопа». И тогда сразу все встает на свои места. Хотя лично я всегда считал, хоть и морда овечья, зато пизда человечья. Действительно, если есть пизда и рот, значит баба не урод. А у наших девчонок даже в жопе есть дырка, поэтому, на мой взгляд, они просто ебанические красавицы. К тому же, я надеюсь, что вы... Здесь сидящие все люди, безусловно, интеллигентные. И помните, что по этому поводу сказал Гёте. А именно: какая женщина ни будь, а все равно ее ебуть. Да, господа, у нас в клубе самая лучшая мясная кухня в городе. Все наши блюда приготовлены из русского народного букета, частей мясной туши. А именно: ухо, горло, нос, сиськи, письки, хвост. Нихуя другого там нет, даже не ищите. Поэтому, получив блюдо, необходимо его сразу же сожрать. Не равен час, нагрянет сюда санэпидемстанция, всем нам пиздюлей навешает. Ребята, не подводите нас, пожалуйста, под монастырь. Заказывайте наши фирменные блюда, такие как закрома родины, член клуба, фуллаут, потому что в них содержится полный спектр витаминов, начиная от витамина С, чтобы не было морщин на лице, и заканчивая непосредственно витамином Ю, чтобы не было морщин на хую. И маленькая рекламная пауза. Пейте пиво с плюшками, будет хуй с веснушками. Вы знаете, я до конца не уверен в правоте этой фразы. Одно знаю однозначно: кто слишком много пива квасит, того с утра сушняк колбасит. Господа, не нажирайтесь. Нажрались — не бросайте друг друга. Бросили — переверните на живот, чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины. И 3 золотых правила, которые все мужчины прекрасно и без меня знают. А именно: белый с красным не мешать, после литра не танцевать, после всего вышеперечисленного жену по имени не называть, чтобы не ошибиться. Но с другой стороны, если с вами с утра не разговаривает жена, это значит, что вечер удался. А если же ваша супруга по какой-либо причине перестала ебать вам мозги, поздравляю, значит, вашу жену ебет кто-то другой. Но вы знаете, это тоже не истина в последней инстанции, это просто мое наблюдение. Поэтому, если вы пришли в клуб не с женой, а с подругой, то пить следует осмотрительно. То есть вы пьете, как Бог на душу положит, до того момента, как ваша спутница начинает вам казаться жутко симпатичной, и притормаживаете. В тот момент, когда у вас в груди родилось прекрасное, чистое чувство взять ее замуж, господа, пиздец, пить уже хватит. Ибо у армянского радио даже как-то спросили: в чем же разница между жизнью и хуем? «Жизнь жестче», — ответил армянское радио. Поэтому, если после вечеринки в клубе «Хали-Гали» вы наутро проснулись, башка у вас раскалывается, во рту как будто эскадрон кошек насрало, по комнате ходит, бродит, серое мутное пятно и беспрерывно пиздит, значит, вчера вечером вы женились. Если же вы проснулись, у вас нихуя не болит, в теле небывалая легкость, значит, господа, вы бухали позавчера. Итак, посмотрите, пожалуйста, под потолок. Там висит эксклюзивная футболка от клуба «Хали-Гали». Купить ее нельзя ни за какие деньги, зато ее легко можно заработать 2 совершенно различными способами. Способ первый. Вы залезаете сюда ко мне на сцену и раздеваетесь. При этом девушка должна раздеться по пояс, причем все равно сверху или снизу. Мужчина должен снять с себя все, за исключением носков. Носки просьба не снимать, чтобы не испортить нашу замечательную вечеринку. И второй, я бы сказал, виртуальный способ. Вы подходите к стойке бара, берете 3 бокала пива и поднимаете сюда ко мне на сцену. Выпиваете, после этого рыгаете, затем пердите. Если у вас все получилось, вы получаете футболку. Не вышло нихуя — денежки за пиво на стойку бара. У нас, понимаете, так повелось. Выиграл — получил, проебал — заплатил. Как говорится, блажен, кто с молоду ебет, а в старости спокойно серит, кто ежедневно водку пьет и никому в кредит не верит. Если хотите, это наше жизненное кредо. И последнее, чем бы я сейчас хотел с вами поделиться. У нас здесь принято давать девчонкам-официанткам на чай. Здесь принято стриптизеркам засовывать денежки за оставшиеся части их туалетов. Если у вас по какой-либо причине нет с собой наличных, вы можете воспользоваться кредитной картой. Для этого нужно взять кредитную карту двумя пальцами и провести девушке между ягодиц. У нее там все считает, будьте уверены, ибо еще Шекспир говаривал, что щель оправдывает средства. Господа и дамы, напоминаю вам, что на трезвую голову смотреть на все то говнище, которое будет происходить здесь на сцене, совершенно невозможно. Поэтому от всей души призываю вас накатить на ход ноги грамм по 100, по 200, или, как говаривал Шиллер, нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Только, пожалуйста, не нажирайтесь, как Ван Гоги, по самые уши, чтобы завтра, подойдя к зеркалу, вы не ощупывали бы свои ебалы и не приговаривали: «Кто это, блин, интересно, вчера гулял с моей мордой и помял ее?» Господа и дамы, рекомендуемый мною напиток – водка Трахтенберг. Пьешь с восхищением, блюешь с сожалением. Господа и дамы, напоминаю вам, что закусывать лучше всего манной кашей или винегретом. Манная каша выходит легко, а винегрет красиво. Поехали!